Глава 6. Как это в плену? Не сразу поверил я. Трудно сказать, как именно это произошло. Холодно процедил князь Онежский, словно сдерживая какой-то внутренний гнев. Неделю назад, во время битвы за Петербург, как раз после вашего отлета, князю Тарасову стало плохо. Пока царевич Ярослав принимал командование наземными силами, предатель успел воспользоваться неразберихой и захватить в плен князя Тарасова и несколько его сотников. Последние, полагаю, давно мертвы. «Фигово, блин», — протянула Мита, почесав когтем макушку между толстыми отростками. Успела ведь набраться где-то таких слов. Наверняка это Агнес виновата, а не я, конечно же. А насчет Тарасова, черт. Да это, похоже, я виноват, что он угодил в плен. Или наоборот, это был его план Б, если он действительно Тарантиус. Да, сомнения у меня еще оставались. Однако он первейший кандидат. Слишком многое говорит против него. Даже тот факт, что ему вдруг стало плохо. Аккурат после моей атаки сети Роя. Владимир Онежский истолковал мое молчание по-своему. «Вижу, что эта новость действительно обошла ваш маленький дирижабль стороной, Дубов. И вы сейчас шокированы, как и мы неделю назад. Но времени для ступора нет. Мы находимся не в лучшем положении, так что давайте обсудим все в штабе. Идемте, князь». Видимо, после битвы Онежский восстановил самообладание и вспомнил об этикете, вновь обращаясь ко мне на «вы». Ну вот, а я уже хотел его братаном начать называть. Или братухой. Эх, не получилось. Втроем мы обошли укрепления, усеянные трупами саранчи, как новогодняя елка игрушками. Вражеская кровь гроздьями темной брусники расплескалась по снегу. За воротами боевого лагеря царела суматоха, обычная после сражения. Солдаты таскали ящики с патронами, другие уносили на носилках раненых, а их командиры покрикивали на них, прижимая сабли, шашки или мечи к боку. Два дирижабля Онежского спускались к наспех возведенными сооружениями воздушного порта. Несколько башен с крестообразными шляпками пронзали небо. Третий синий дирижабль остался в воздухе, чтобы нести боевое дежурство и прикрывать от вражеских атак, по всей видимости. Его дубейшество сел прямо в лагере, так как размеры позволяли. «Никон», — заметил я своего сотника в доспехе. Он широкими шагами, раскидывая снег, тут же подошел ко мне. «Князь», — обратился я к Онежскому, «прежде чем мы начнем решать дела, я должен обеспечить свою дружину и зверей питанием. Где здесь комендант лагеря? Его палатка, наш кабинет, находится рядом с кухней в северной части лагеря. Пусть ваш сотник скажет, что князь Онежский приказал поставить дружину Дубова на довольствие, иначе я с этого жирного хряка сам шкуру спущу». «Ты все слышал, Никон. И передай коменданту, что в случае чего, пока князь Онежский будет снимать с него шкуру, князь Дубов будет его держать». «Есть, ваше сиятельство», — бодро ударил металлическими каблуками сотник. Прикусив кончик седого уса, он резко развернулся и пошагал прочь, бормоча: «Князь о своих всегда подумает. Ох, я за такого князя всем пасть порву, моргало выколю». Онежский вдруг встал на месте и внимательно на меня посмотрел. Взгляд синих глаз обжигал, но я выдержал его. «Вы ставите меня в неловкое положение, господин Дубов. А? Я? На вашем фоне я теперь выгляжу дворянином среднего звена, которому нет дела до своих людей, но за вами правда. Я должен позаботиться о своих людях. Они наверняка измождены последней битвой, поэтому встретимся в штабе через четверть часа, когда я улажу все вопросы». Что вообще произошло? Князь Онежский развернулся настолько резко, что поднял снежные пылинки в воздух. «Ладно, Никон там о бойцах позаботится, а я пока найду кого-нибудь из своих, с кем можно оставить Миту». Долго искать не пришлось. Агнес копошилась со спаренными пулеметами на вышке неподалеку и первой заметила меня. «Коля!» — выкрикнула она, махая гаечным ключом. «Пулемет заело, пока вас прикрывало. Погоди, я сейчас спущусь». Уже через полминуты зеленая мелочь висела у меня на шее, покрывая мои губы и лицо горячими и мокрыми поцелуями. «Долго ты пропадал», — прижал щекой к моей щеке гоблинша, вся исходящая нежностью. «Целую неделю. Тут такие дела творятся. Но раз ты вернулся, то они пойдут на лад, как пить дать. Или к гадалке не ходи. Или не гадай на кофейной гуще. Или чем там еще эти психологи занимаются?» «Похоже, Лизе от тебя достается, да?» — хмыкнул я. «Кстати, где все остальные?» «Кто где?» — пожала она плечами, спрыгнув на землю. «Но вести здесь быстро расходятся, так что скоро они узнают о твоем возвращении и сами тебя найдут». «Ладно, пригляди пока за Митой и найди нам что-нибудь поесть после совещания в штабе». «Будет сделано, мой генерал», — шутливо взяла та под козырек. «Пошли, зубастая, мне тут как раз пару проводов зачистить надо». «А ты видела, как я пугало завалила? Коля мне почти не помогал», — начала хвастаться Мита, едва отойдя от меня на пару шагов. «Видела ли я? Да вы прямо в прицел выпрыгнули, чуть на спуск не нажала». Фиолетово-зеленая парочка удалилась, а я пошел в штаб, которому вела широкая исхоженная тропа. Мимо сновали солдаты и дружинники различных князей и других дворян. У всех на броне обязательно присутствовал родовой герб, а на руке повязка красного цвета. Думаю, так они отличали союзников от врагов на поле боя. В горячке схватки, когда вокруг горит магия и взрывается земля, попробую разглядеть герб воина в паре метров от себя. Я продолжил путь до штаба, но по пути меня перехватил граф Маститов. «Здорово, князь!» — вышел он на дорогу, и наши руки столкнулись в крепком рукопожатии. «Но раз ты здесь, то цесаревичу впору гроб заказывать». «Я бы не спешил с такими громкими заявлениями», — качнул я головой. «Гроб, может, и не пригодится, если я от него мокрого места не оставлю». «А, тоже верно. Если, конечно, мы не закончимся раньше. Но об этом в штабе поговорим. Твои женщины тут шороху хорошо наводят, и то ладно». Маститов немного помолчал, кусая губы, и продолжил. «Моя тоже рвалась остаться и сражаться, но я ее обратно в Пятигорск сплавил. Там и за магазином присмотреть надо, и безопаснее. В городе стоит дикая дивизия из горцев и орков. Хоть какая-то защита от саранчи, если припрется. С потомством ей там спокойнее будет». «Поздравляю, кстати», — хлопнул я его по плечу. «Спасибо», — оживился начавший было приунывать Маститов. И тут суровый, покрытый шрамами мужик вдруг шмыгнул носом, а глаза его увлажнились. «Думал, не выберусь из Кракова. А поди ж ты, все-таки выбрался». И она меня обрадовала. «Потом, когда в крепости с тобой оказались, я этих осман рвать был готов, лишь бы вернуться. Жаль, конечно, что одна война сменилась другой. Пожить бы нормально успеть. Да видно, такая наша доля». Новоиспеченный граф провел ладонью по лицу, поморгал глазами. «А ты что же, у тебя вон какой цветник. Не ошибусь, если скажу, что половина там точно не прочь от тебя получить маленьких гоблинят, торчат или огрят». Я молча оглянулся на вышку, на которой вдвоем трудились Агнес с Митой, и вдруг живо себе представил картину, как вокруг меня носятся разноцветные дети. Одни сами по себе такие, другие, подражая первым, на себя краску выливают, и всем от меня что-то надо. Будто толпа бродячих торговцев меня атакует, ужас, но было в этой картине что-то такое, щемящее и очень далекое. Граф Маститов истолковал мое молчание по-своему. «Думаешь, времена неподходящие?» «Так-то оно так. Да только вот, что я тебе скажу. Времена — штука такая. Какая же?» Спросил я, точно зная, что пожалею. Но Маститов явно хотел поделиться какой-то потаенной болью. «Пускай делится, пока к штабу идем». И мы шли бок о бок. «А вот такая», — горячо воскликнул воин, густо покрытый шрамами. «Показывает, каков человек на самом деле. Понимает он, чего стоило сотням и тысячам поколений его предков выживания рода. Или сыкло он трусливое?» «Граф», — предостерегающе начал я. «Нет, ты послушай», — не унимался собеседник. «Я только на четвертом десятке это понял. Времена — штука переменчивая. Сегодня плохие, завтра еще хуже, а послезавтра ты понимаешь, что позавчера времена были отличными, потому они и показывают человека, каков он есть. Времена ему неподходящие. А если завтра в Америке какой-нибудь супервулкан взорвется, и мы все голодать начнем, потому что не урожай, засуха из-за пыли в атмосфере, а? Тогда что? Сколько человек погибнет? Еще и саранча это, поэтому сейчас жить надо. Граф». Рявкнул я и, схватив Маститова за плечи, тряхнул его. Совсем разошелся. «Ты мне нравишься, но в душу лезть не смей, понял?» «Да», — мгновенно смутился воин, нахмурившись. «Ты это, извини, просто... Мы так долго пытались, и вот случилось, наконец, а тут перевороты, убийства, саранча. Страшно, что другие не познают этого счастья. Не успеют?» «Успеют», — твердо произнес, отпуская Маститова. «Я об этом позабочусь». В одиночку саранчу завалишь? Надо будет, и в одиночку справлюсь. Не, брат, так не пойдет, заухмылялся граф. Всю славу себе оставить вздумал. Вдруг так сжал челюсти, что я услышал, как щелкнули его зубы. Закусив кончик уса, граф вдруг встал на одно колено и заговорил громко и глухо, глядя в снег у моих ног. «Я, граф Маститов Михаил Николаевич, присягаю на верность князю Дубову Николаю Ивановичу. Клянусь служить ему верой и правдой и с честью защищать его интересы». Воин, красный от распиравших его чувств, поднял на ошеломленного меня глаза. «Клянусь рвать и метать саранчу, чтоб стояло его европейское княжество и чтоб сохранить наше общее наследие для потомков». «Ты быть потише как-то», — попытался я остановить его. Но было поздно. Пошла какая-то странная цепная реакция. Проходивший мимо нас аристократ, парень лет 30 с простым и открытым лицом, вдруг тоже встал на одно колено и звонко подхватил. «Я, барон, клянусь князю в вечной верности. Да вы с ума, что ли, все сошли?» Попытался крикнуть я, но голос предательски осип. «Люди помнят последний указ императора», — сказал Маститов. «Любой может притягнуть тебе на верность и помочь отбить европейское княжество от саранчи». А ведь и правда. Последний указ императора был именно таким. И что империя окажет посильную помощь, разве что войска свои не отправит. Как-то я о нем и подзабыл. Точнее, решил, что не имеет силы, раз император убит. Оказывается, имеет. Блин. И как мне теперь всем этим людям, что еще продолжали присягать, сказать, что я собирался всю Европу превратить в огромное болото и засесть в его центре подальше от всех? Эх, такой план рушится. «Я, вольно определяющийся, присягаю на верность князю». Рядом с Маститовым сперва упал деревянный ящик с патронами, светящимися холодным голубым светом, а после на колени сразу рухнул молодой солдат. Маститов, скрипя зубами, повернул к нему голову. «Зайцев, твою мать! Ты что, патроны госпожи Молчановой в снег уронил?» Безусый юнец мгновенно побледнел и затрясся мелкой дрожью. «Нет, господин граф». «Ты думаешь, я слепой?» — завопил Маститов. «Баронесса Молчанова работает день и ночь, чтобы снабжать всех артефактными патронами, а ты их в снегу мочишь? Куда ты их несешь, а? Отвечай быстро». «На позицию», — сорвался на фальцет распекаемый бедолага. «Как вы и приказали третьему взводу пятой роты». «Уволень, там этих патронов хоть жопой жуй! Я сказал доставить их на позиции пятого взвода третьей роты. Это в другой стороне. Ну, брысь! Марш-марш!» Граф за шкирку вздернул парня, словно тот ничего не весил, и впихнул в руки влажный снизу ящик. Легким, даже необидным пинком под зад придал солдату ускорение в нужном направлении. С одной стороны, вроде как один мой вассал учил другого моего вассала, с другой начальник вбивал через мягкие ткани мозги своему подчиненному. Сам виноват, что затупил. На войне глупость может стоить жизни. Так что я решил сделать вот как. «Ладно», — громко сказал я дюжине человек, присягнувших мне. «Среди них были два графа, 6 баронов и даже один герцог. Я принимаю ваши клятвы. Но указ императора касался только службы на благо Европейского княжества. Пока что все остается по-прежнему. Служите тем, кому служили. А я призову вас позже, когда мы пойдем на саранчу». «Да, господин князь». «Благодарствуйте. Еще свидимся, господин князь». Посыпалось на меня со всех сторон, затем люди начали расходиться. Граф Маститов тоже откланялся, и я, наконец, добрался до штаба. Правда, используя скрывающий пояс, чтобы никто больше случайно на верность не присягнул. У меня болото не резиновое, между прочим. Ладно, надо вернуться к делам насущным. К тому же в штабной палатке меня уже ждали. Здесь были князь Онежский с женой Ольгой, князь Джугашвили, еще несколько светлейших князей, трое царевичей, несколько орков очень важного вида, Верещагин, Лакросса и ее, судя по всему, отец, 4 эльфийских вельмож и послы одного из гномих королевств, кажется, Уральского. Здесь же уже присутствовали Билибин с Кремницкой. О нашей задумке мы решили пока никому не говорить. Коля в два прыжка оказалась возле меня княжна, когда я вошел в шатер и скинул маскировку пояса. Внутри было хорошо натоплено, а свет шел от множества ламп, подвешенных к балкам. Шатер был так велик, что даже 2 десятка человек и наполовину его не заполнили. Легкая, как перышко Василиса, повисла на моей шее. Краем глаза увидел, как сереброволосая Ольга с довольной улыбкой успокаивает отца Василиса, у которого задергался глаз. По старой привычке, видимо. Следом подошла Лакроса и тоже обняла меня, потеревшей щекой о мое плечо. «Теперь-то мы справимся», — тихо шепнула она и вернулась к своему отцу. После того, как было покончено с приветствиями и представлениями, перешли к совещанию. Первым начал князь Онежский. «Положение отчаянное и становится только хуже. Последняя атака не принесла никакого успеха, а лишь показала, что мы выдыхаемся. Пора признать, что без князя Тарасова мы не можем организовать решающий удар». «Вы слишком сильно положились на одного человека», — сказал один из орочих вождей. Его звали Вольк-Рак, и одет он был в костяные с мехом доспехи. На вид варварские и неудобные, но от них шло сильное магическое излучение. На голове у орка сидел шлем с ирокезом из перьев орла. «А теперь играете в демократию. Нам нужно назначить опытного военачальника, который поведет за собой войско для решительной атаки». «Опять предлагаете свою кандидатуру, вождь?» Высокомерно ухмыльнулся, скрестив на груди руки высокий эльф с бледно-желтой кожей и вычурной пластинчатой броне. «Эльф ни за что не пойдет за грязным орком». «Ну, началось», — тихо вздохнула княжна, подавая мне кубок. А тем временем за столом с картами началась ожесточенная перепалка. «Возьми это подогретое вино. Восстанавливает силы и согревает». «Да я вроде не замерз». Василиса топнула ножкой, чуть не попав каблуком мне по носку. «Это вино с твоих же виноградников. Богатая маной. Его тут все только и пьют. Правда, помогает. А то ты выглядишь усталым». «Ладно, ладно», — сдался я и взял у нее кубок из рук. Слегка горячее вино сшибало винным духом в нос и в самом деле согревало. Едва я сделал глоток, как понял, что действительно успел немного замерзнуть. Ты и сама не в лучшей форме. Под небесно-голубыми глазами княжны пролегли глубокие тени. «Тяжелая неделя», — слегка улыбнулась она. «Мы все устали. Все силы отдаем, но все равно топчемся на месте, пока людей убивает саранча. И каждый день одно и то же». Она кивком указала на стол, где спорили вельможи. «Пытаются выбрать военачальника, устраивают голосование, и каждый голосует сам за себя, потому что другим не доверяет». «Все доверяли только Тарасову?» «Угу. Когда его взяли в плен, все начало разваливаться. Чудо, что мы дошли до сюда и осадили Китежград. Правда, уже кажется, что зря это сделали». «Мда, Тарасов и тут хорошо устроился», — тихо и зло пробормотал я. «Даже без него все идет в тартарары». «О чем это ты?» — удивилась девушка. «Потом объясню». Тем временем началось голосование. «Князь Джугашвили голосует за князя Джугашвили», — пыхнул трубкой грузин. «Он хорошо показал себя во время войны с османами». «Ну да, попал в плен», — хмыкнул упитанный князь Ушаков с бородой и усами, плавно переходящими в бакенбарды. «Князь Ушаков голосует за князя Ушакова». «Князь Онежский голосует за князя Онежского», — усталым голосом произнес отец княжны. Я видел, как Лакроса что-то шепнула своему отцу. Пожилому, но все еще могучему орку в красивой кожаной броне и шлеме с ястребиным клювом, откинутым на затылок. У того в руках вдруг появился посох с тяжелыми набалдашниками и красивым узором. Он поднял его и ударил об дощатый пол. Звук получился оглушительно громким, а в довесок по помещению прокатилась легкая ударная волна, заставившая всех умолкнуть. «Вождь горных ястребов, Ургрим Морок, голосует за князя Дубова», — сильным и звучным голосом сказал он. «Племя горных ястребов пойдет за ним». В шатре все еще висело тяжелое молчание, а я пытался за своей спиной найти другого князя Дубова. Прям эпидемия какая-то сегодня. «Ого, у тебя есть первый голос», — сжала мою ладонь Василиса своими прохладными пальцами. «Король Геленмора Трингван», — заговорил посол уральского короля гномов, — «поведал нам о подвигах тогда еще барона Дубова. Это достойный человек. Уральский экспедиционный корпус пойдет за ним». Князь Онежский переглянулся с Джугашвили, и они в один голос заявили: «Мы голосуем за Дубова». Ну, приехали. Остальные тоже начали голосовать за меня. Хотя я и так, похоже, выиграл это странное голосование. «Хорошо», — хлопнул в ладоши Онежский. «Единогласно». Князь Дубов отныне наш предводитель, пока мы не одолеем войска предателей. Но сперва я введу его в курс дела». Я подошел к карте, и князь вместе с Верещагиным рассказали мне, как обстоят дела. И были они аховые. Китежград окружал барьер темной энергии. Его не могли пробить ни снаряды, ни магия, но человек мог пройти сквозь него. Вот только, ступив пару шагов, он тут же обращался в пепел. Первую волну атакующих так и потеряли. Пройти могли лишь те, у кого был защитный кристалл, один из тех, которые я сделал из зерен черного стекла еще до награждения. А их было совсем немного. И те пропали, когда в город отправили несколько диверсионных групп с последними артефактами. Но никто не вернулся. Теперь остались только те, что были у моих женщин. Да, плен Тарасова сыграл злую шутку с войсками, верными царевичем. Они не могли напасть на город, с одной стороны. А с другой их постоянно атаковали отряды саранчи, постепенно стачивая силы. Еще немного и осаждать Китежград будет просто некому. Да и наш с Билибиным план эта ситуация тоже подпортила. Тот, который мы обсуждали весь последний день. Поэтому я не люблю всякие точные и хитрые планы. Вечно что-то идет наперекосяк. Буду опять импровизировать. «Я предлагаю стереть этот город с лица земли», — предложил молчаливый Павел. «Это не выход, братец», — возразил царевич Владислав. Как всегда, он выглядел безупречно. Волосок к волоску, мундир идеально подогнан по фигуре. А если Алексей все-таки выживет, выберется из-под завалов и потом нанесет идеально выверенный точный удар, но только уже тебе. «Да и неправильно это», — рыкнул Ярослав, стоявший со скрещенными на груди мускулистыми руками. «Это наш брат. Нам его и убивать. Да только так, чтобы глаза его бесстыжие видеть. Так что предлагаю, наконец, выслушать нашего избранного военачальника. Он ведь у нас самый хитрый, да?» Глаза царевича сузились и вперились в меня. «Что будем делать, князь Дубов?» «Ну, поскреб я в затылке и просто сказал. Я собираюсь попасть в плен». Снова грохнул призванный посох. «Вождь Ургрим Морок говорит», — громогласно заявил отец Лакроссы и вдруг продолжил уже тише, как заговорщик. «А можно мы не пойдем за Дубовым в плен? Переголосовать надо или как?»